это лишь развиваемое умение, доступное каждому магу. Ты прекрасно знаешь, Мал, что я за маг. Инициация для меня равносильна смерти, горько улыбнулся я. Кстати, что там насчет Вернадского баронства? В последнее время тихо что-то. Послание было доставлено сегодня утром, ваши наемники успели прибыть до начала штурма поместья, но барон Дорн Вернадский погиб, несмотря на их помощь. На данный момент отряд находится в пути, в столицу, сопровождая несовершеннолетнюю дочь барона. Что вы задумали? На Верданское должное прибыть в столицу приблизительно через 5 дней, задумчиво проговорил я. Мой отец должен выбрать, как с ней поступить. Он может назначить ей опекуна или жениха из членов двора из-за отсутствия у девушки близких кровных родственников. Вы планируете стать женихом этой, на, а чем не вариант? Я принц, мне это дозволено. Посмотри на моих братьев, они так желают занять трон отца, что даже тошно. А каждый их день похож на праздник, они развлекаются на дуэлях, балах, проводя ночи в объятиях столичных высокопоставленных шлюх. Думаешь, мне по душе такая примитивная для принца жизнь? Нет, Малграф, это не мое, для меня лучше заняться чем-нибудь достойным. За свои взгляды вы и не пользуетесь уважением у своей семьи. Думаешь, я считаю их своей семьей? Отца, постоянно занятого делами империи, его жен, занимающихся интригами, братьями, что постоянно грызутся между собой в надежде, что именно их изберут наследником. Пойдем, Мал, погремим металлом, а то меня от всего этого, просто находясь рядом, тошнить начинает. Вы привыкнете, Эш, все маги к этому привыкают. Сомневаюсь. Стоя в заклинательной комнате в западном крыле дворца, я волевым усилием двигал несколько булыжников в воздухе по кругу вокруг себя. Одно дело родиться одаренным, но совсем другое уметь контролировать свои силы. Малграф взялся за мое обучение с крайней неохотой и за действительно огромную сумму. Боевой маг первого круга, в качестве персонального учителя, приглашенный самим императором Дарием II для обучения своего 4-го сына. Впрочем, не мне жаловаться, здесь во дворце я со своим даром чем-то вроде белой вороны. Эшерион, не отвлекайся, ты начинаешь дробить камни, спокойно проговорил Малграф, сидя в кресле и спокойно читая книгу. Упражнения на контроль самые важные в жизни мага. Бросив на него косой взгляд, после чего закрыв глаза и сосредоточившись, просто волевым усилием сжал камни, из-за чего они просто рассыпались мелким песком, после чего, разделив песок на 2 круга, я сосредоточенно гонял его по 2 разным орбитам. Это было в разы сложнее, но именно так я мог быстрее отточить свой контроль. Малграф даже встал с кресла и подошел ближе, чтобы понаблюдать за этим упражнением. Я даже услышал его удовлетворенное хмыканье, ведь мне приходилось контролировать каждую песчинку, находящуюся в воздухе. «Хватит!» – неожиданно крикнул он. Остановив движение, я открыл глаза и несколько удивленно посмотрел на мэтра, что, закрывшись под куполом, наблюдал, смотрел на песок. Впрочем, это был уже не песок, а заряженная магией материя, что была способна пробить щит мага 3-го круга. «Опять перестарался», – демонстративно вздохнул я. «Не то слово», – кивнул Мал. Сняв купол защиты, он опустился на корточки, острием кинжала, извлеченного из ножен, коснулся насыщенной матери, металлу клинка, вступив в контакт, сначала почернел, а затем принялся плавиться, как, впрочем, и каменное покрытие пола. «Ладно, контроль у тебя улучшился, но ты по-прежнему неосознанно насыщаешь материю магической энергией. В этот раз ты насыщал камень энергией со свойствами расщепления, мой принц». Обернувшись, мы увидели входящего в заклинательную комнату Арона, личного слугу императора, что, приблизившись к нам, склонился в поклоне, адресованному мне, а затем после поприветствовал Малграфа кивком головы. «Император просит пробыть к нему», – озвучил он волю отца. «Когда?» – скучающе спросил я. «Незамедлительно. Я буду вас сопровождать». Кивнув Малграфу, я неспешно направился за слугой, что вел меня по коридорам дворцового комплекса. Мы вышли из восточной части южного крыла, где располагались наши с матерью покои. Поднявшись на 2-й этаж, подошли к дверям кабинета. Открыв передо мною двери, Арон поклонился моему отцу, что в одиночестве сидел во главе стола. «Мой император, я выполнил вашу волю». «Спасибо, Арон, можешь отдыхать». «Благодарю, мой император». Повторно склонившись в поклоне, Арон покинул двери кабинета. Некоторое время, смотря на обстановку кабинета, я обнаружил, что ничего так и не изменилось. Однако, что было самым странным, так это отсутствие тайной стражи, что, казалось бы, всегда защищает жизнь императора. Похоже, это будет интересный разговор, затрагивающий опасные темы. Присядь, ну мозоль глаза, несколько раздраженно проговорил император. После выполнения мной указания, он продолжил, мне стали доступны сведения, что ты, используя личный отряд наемников, вмешался в противостояние между бароном Вернадским и графом Савраса. Вмешался, потому что граф Савраса стал играть не по правилам, отравил жену барона Дорна, на дуэли убил его брата. В общем, сделал так, чтобы Наа осталась одна. И что теперь? В данный момент девочка направляется во дворец за тем, чтобы я назначил ей опекуна или жениха. Я надеюсь, что отец помнит, что я уже оказал ему услугу и не откажет в подобном своему сыну. Услугу. Ты публично отказался от своего права на престол, отдалившись от этого безумия. Да, это была просьба Ишарионы, и я не откажу тебе в подобном, но с одним условием, устало улыбнувшись, проговорил отец. Не томи, отец, ты сам не любишь, когда кто-то просто так тянет время. Твоя мать будет тебя сопровождать. Все настолько плохо? Несколько удивленно спросил я. Затем несколько расслабился и послал мощный ментальный импульс, придав ему образ сферы, что охватил весь дворцовый комплекс, затронув даже подземные уровни. Да, не знаю как мысли, но вот эмоциональный фон во дворце оставляет желать лучшего. Обеспокоенность, страх, какая-то злобная радость, удовольствие. Скоро во дворце станет очень неспокойно, твои братья не упустят возможности избавиться от тебя. Ты родился с уникальным даром, использовать магические системы всех народов Ирата. Меня просто боятся, лаконично добавил я. Хорошо, отец, выполню твою просьбу, мама отправится со мной. Только ты сам должен ей это сказать. Постараюсь, не слишком охотно ответил Дари, теперь о важном. Почему именно Вернадское баронство? Есть и более предпочтительные варианты. Хотя, если подумать, территории баронства располагаются в горной долине с востока, закрытые от великого княжества Альтафальтал, на западе горы закрывают от холодных ветров ледяного края. Впрочем, я думаю, что опять артарские руины. Возможно, улыбнулся я. Ладно, ты почему вчера на балу не был? Не захотел. Мне не по душе подобные развлечения. Зато я научился драться двумя мечами, использовав время более полезным способом. Думаю, что вопросы о финансах и прочем мы решим перед вашим отправлением. Хорошо, отец, я пойду, иди. Кивнув императору, я покинул кабинет и, немного отойдя, свернул в непримечательный тупичок, где, быстро оглядевшись, не сильно дернул за светильник, что являлся рычагом. Часть стены просто ушла вперед и в сторону, открывая ход на тайные ходы в императорском дворцовом корпусе, вступив в который, я тут же нажал на пластину, и стена вернулась на свое место. Многим известно о секретных проходах в императорском дворце, той же тайной стражи, что активно пользуется этим, но даже они не знают всего. Честно говоря, я обнаружил тайные ходы еще в 5 лет и просто облазил весь дворцовый комплекс, собирая на себя паутину и пыль. Однако это стоило того. Я всегда любил историю и потому несколько удивился тому, что весь дворцовый комплекс часто достраивался, это осуществлялось по ходу строительства и увеличению столицы. Сейчас мне известно о 7 подземных уровнях, кроме 2 известных, где находится помещение для работников дворца, ниже же расположена оружейная, галерея предков и сокровищница. Еще ниже мною была обнаружены казематы, где когда-то держали пленников, от некоторых остались лишь кости. У империи Черного Дракона длинная история, полная взлетов и падений. Вот во всем этом безобразии я и пытаюсь разобраться последние 10 лет своей жизни. Почему 10, а не 15? Так до 5 все, что я мог, это вживаться в роль принца. Пресловутого принца. Сегодня мой путь лежал на -5 уровень катакомб императорского дворца. Там оставались залы, где я еще не был. Вот поэтому я собирался наконец туда заглянуть. Правда, существовала и опасность, из-за которой я никогда не спускался на 7 уровень. Да я прошелся по 6 уровню, даже видел лестницу вниз, но у меня смелости не хватило начать спуск, слишком уж неприятной магией оттуда веяло. Впрочем, мне и на остальных уровнях хватало приключений, всегда находились тайные проходы, в которых можно было найти что угодно, начиная костяных игл, заканчивая артефактами артаров с самыми странными свойствами. С задумчивым видом разглядывая большие двухстворчатые двери, я думал, как их открыть. Конечно, я могу выбить их и магией, но если сделаю это, на магический источник соберутся все стражи катакомб. Также поднимать пыль не стоит, здесь и так практически нет источников чистого воздуха. А дышать пылью с неизвестного состава я не хочу, Один раз уже надышался, после этого слег на целую неделю, так что проклятие пирамид работает и в этом мире. Только это не грибы, нет, тут конечно есть и споры грибов, есть также остатки ядов, что впитались в пыль, но не потеряли своих свойств. Но самое главное, раздавшаяся тяжелая поступь из-за спины заставила меня устало вздохнуть. Опять меня заметила нежить, что является безмолвной стражей катакомб, а все потому, что у меня зажжен светляк, что своей магической природой притягивает их. Впрочем, как противник местная стража не очень, они слепы и глухи, и их существование держится только на той магической энергии, что питает их иссохшие тела. А затем резко все стихло, и я услышал, как ко мне направляется нечто, звеня лезвием меча по мощенному камнем полу. У нежити тоже есть своя квалификация. Если большинство стражей это просто солдаты, что глухие и слепы, тот вот рыцарь это совсем другое. Этот уже видит и слышит посредством магии. Помнится, Мал говорил, что зрение у рыцарей довольно слабое, но даже это делает их опасными противниками, ведь они способны еще и управлять простыми стражами. Между тем на меня выскочило 5 стражей, что представляли собой кости, связанные и приводимые в движение посредством магии. Закрывшись от них в куполе защиты, я лишь отмахнулся от них, метнув в них энергию расщепления, что прекрасно подходило для борьбы с этими созданиями. Только вот откуда они взялись, иногда нежить поднимается сама, чаще всего это происходит от повышенной магической насыщенности местности, иногда же их поднимают некроманты. Тут же в катакомбах подобные стражи еще не самые опасные создания, ведь у них нет. Огненный поток, ударивший в мою защиту, заставил ее прогнуться, а все это из-за количества энергии, вложенной в заклинание, что находилось приблизительно на уровне мага второго круга. Неплохо, магический рыцарь собственной персоной, впрочем, ни одно из магических проявлений не опасно для меня, даже порождение некромагии. Тем временем, удерживая защиту, я сконцентрировался и метнул в магического рыцаря черную сферу некроэнергии. Разумеется, я попал, ведь эта сфера бы ничьем иным, как структурой заклинания по разрушению псевдожизни. А затем я услышал, как с грохотом упали на каменный пол доспехи магического рыцаря, что прекратил свое существование. Вернув защиту в пассивное состояние, чтобы в случае нападения активировать, я приблизился к рыцарю и посмотрел на полный доспех, в который он был облачен, а после внимательнее всмотрелся в гравировку на доспехе. Понятно, значит, магия крови и смерти этого рыцаря обрекли на веселое посмертие, но он не был магом. Магия огня, что он использовал, была лишь боевым артефактом, впрочем, ему он не нужен. Постойте, а что это за меч за такой? Интересно. Судя по гравировке, он связан с доспехами и подпитывал их энергией, впрочем, оставлю их здесь, мне подобные кровавые артефакты эпохи Старой Империи в принципе ни к чему. Так, дверь, раз я пошумел, теперь ты точно откроешься. Вывалившись из тайного хода возле входа в свои покои, я лицом к лицу столкнулся со своей матерью, что в компании Малграфа терпеливо ожидали меня. «Эшерион, как ты на этот раз прокомментируешь свой поступок?» — бросила на меня властный взгляд жена императора. «Ну, я заблудился», — весело улыбнулся я. «Мал, смотри, я тут достал кучу артефактов, нашел там внизу старый тронный зал. Только вот кроме меча там ничего доброго не было. Моя императрица, ваш сын питает страсть ко всему древнему. Не стоит из-за этого на него злиться. Малграф, я его мать, и мне просто стыдно осознавать, что в своих исследованиях мой сын становится похож на нищего бродягу». Одним лишь взглядом мать заставила втянуть голову в шею боевого мага первого круга. «Эшерион, немедленно сложи все, что ты нашел в подземелье, в свой сундук и иди мыться. Ожидаю тебя к ужину в своих покоях». «Я ее боюсь», — тихо проговорил Малграф. «Пусть она и младше меня, но есть в императрице что-то такое, что пугает даже магов». «Мал, ты плохо ее знаешь», — покачав головой, собрав выпавшие из тканого мешка монеты, потащил его к дверям своей комнаты. «Мал, меч, кстати, интересный, можешь разобраться, какие у него свойства? Я пока в гравировке не сильно силен». «Мне это известно», — кивнул Мал, открыв двери, неспешно зашел в мою комнату. «Только зачем ты опять туда полез?» «Мне потребуется золото. Много золота, а такого источника, как императорский дворец, у меня пока на примете нет. Пусть и приходится таскать тяжести, но каждый из обнаруженных артефактов иной раз стоит и баронство пусть и без душ. Император уже дважды опечатывал подземелье. Это было сделано, чтобы не допустить того, чтобы были открыты тайные проходы в дворцовый комплекс, которые, как ты рассказывал, есть. Также доступ туда имеют только члены императорской семьи и тайная стража. Вот только лазишь там в основном только ты. Моя мать говорила с императором, она ожидала тебя сразу после визита к нему. Эх, у моей матери сложные отношения с моим отцом. В отличие от других императриц, моя мать лишена политических амбиций, пусть и основой для брака стала политическая основа. А вот любить императора, она его не любит и никогда не любила, да уважает, но... Впрочем, в их отношения я никогда не лез. Пусть сами разбираются. Тебе нужно помыться. Уже закат, а значит скоро ужин. Ну вот, принялся я сбрасывать с себя тренировочный костюм, что представлял собой просто жалкое зрелище. Придется идти на личную аудиенцию к императрице. Помылит же мне шею. Тебе иногда полезно. Не жалеешь ты меня, наставник, не жалеешь? Сокрушенно опустив голову, я неспешно направился в ванную комнату. Нехотя добравшись до покоев своей матери, однако вошел не через парадный, а через тайный ход, получив в ответ лишь улыбку и неодобрительное покачивание головой. «Не хочу лишний раз беспокоить слуг», — пояснил с неохотой. «Они и так провожают, убирают, открывают, а в ответ кроме платы за работу получают и отвратительное отношение даже от членов императорской семьи. Эшерион, сядь за стол и попробуй еду, сегодня я готовила сама, у нас праздник». Посмотрев на богатое убранство стола, невольно проглотил слюну от запаха еды. Разве мать не может просто приготовить ужин своему сыну? Там, где я родилась, не принято иметь дома слуг, все делается своими руками. Эйруэн Арнстейм из рода королей Региста. Ее брак с моим отцом, Дарием II, стал гарантом мира между империей Черного Дракона и королями Ледяного Края. Миловидное лицо, симпатичные ямочки на щеках, чистый бархат кожи, несколько выделяющееся телосложение на фоне женщин империи, но это было естественно для людей с севера. Сила, ум и изящество – все эти качества прекрасно подходили моей матери, несмотря на свои 35 зим, нисколько не уступала в красоте и привлекательности юным фавориткам. «Прости, мама», сев за стол, отвел взгляд в сторону. «За что ты извиняешься?» – одарила она меня теплой улыбкой. «Если ты про свое отречение, мы об этом уже разговаривали». А сейчас ешь. Мне известно отношение к ней во дворце, до того как это произошло и сейчас. Однако она не подает виду и находит в себе силы, чтобы улыбаться мне сейчас. Только решение мной было принято не одномоментно. Слышала, ты защитил маленькую баронессу, узнав о бесчинствах графа. Вернат, баронство и город расположены слишком удобно со стратегической точки зрения. Пограничная территория. Граф Савроса имеет небезопасные контакты с альтами, давно покушающимися на это баронство. Если бы оно отошло к нему, альты бы получили прекрасный плацдарм для вторжения в восточные земли. Выбить потом их было бы проблематично, горные узкие тропы, скалистая местность. Империя потеряла 3 легиона, захватывая эти земли, и потеряет столько же в попытке вернуть их назад. Ты был бы лучшим принцем империи, чем твои братья, прокомментировала мама мои слова, не став ничего говорить. Так как и все и так было понятно, отстранился от всего и принялся вкушать яство. Разрывая ночную тишину, ближе к концу ужина, раздались крики из-за пределов императорского города, заставили нас подойти к окну. Огонь был виден издалека, пожар охватил несколько особняков верхнего квартала города. «Пожар!» – тихо прошептала мама. «Похоже, кто-то не понял намека. Какая жалость! А капитан молодец, не растерялся?» Получив необходимые сведения, решил нанести визит. Надеюсь, он не забудет этот жест в будущем. Должны скоро потушить. Правда, магам после этого придется хорошо заплатить. Эшерион. Доброй ночи, мама. Склонил перед ней голову и двинулся к выходу. Рион, будь осторожней. Прости, мама, ты прекрасно знаешь, что мне невозможно быть осторожным. Всего 7 дней, но за это время нужно подготовиться основательно. Покинув императорский город-дворец, я больше сюда не вернусь. Нырнув в один из тайных коридоров, прошел через центральное крыло, отметив, что наследник престола играет со своими приближенными лицами, однако не успел пройти буквально 2 комнаты, как услышал тихие всхлипы. Идя на звук, обнаружил в одной из тайных углов молодую девушку, однако проверив пульс только качнул головой, а после зажег себе свет, принявшись изучать труп. Младшая дочь какого-то графа, помимо перерезанного горла, вспороли живот, она была беременна, это видно по оставшейся плаценте, а плод, похоже, забрали для доказательств. Также по кровавым отпечаткам на стенах видно, что ее сюда затащили, хоть она и сопротивлялась. Жаль Дарнира, ему нужно лучше прятать тех женщин, что он хочет наградить своим семенем. Жаль, мне пока недоступна темная магия, мне было бы интересно узнать, кто это сделал, вызвав дух этой девушки. Пусть теперь этим занимается тайная стража, найдут ее, скорее всего, только завтра. Жесть, конечно, но как-то привык к такому. С волками жить, по волчьи выть. Вернувшись в свое крыло, что занимали мы с материю, специально обошел его кругом, обновляя ловушки на тайных проходах, выискивая притаившихся убийц, но все было спокойно, кроме одного. Осторожно стянув одеяло с кровати, я обнаружил там спящую принцессу Эдиту, сладко спавшую в обнимку с мягкой игрушкой, которую я когда-то ей подарил. С улыбкой покачав головой, осторожно освободил ее из платья, после чего сам утроился рядом и погасил свет. Завтра и буду решать остальные вопросы, тем более, завтра ожидается интересный турнир. Глава 2. Турнир. Утро для наследника престола Дарнира V начиналось с восхода солнца и удара рассветного колокола. Его личные слуги доставляли ему завтрак к столу еще до того, как он просыпался. Поднявшись на ноги, он набросил на себя плащ, подойдя к столику, где стоял его завтрак, принюхался к запаху и задумчиво пробормотал. «Как странно, я не прошу утром мяса. А что это?» Выдернув записку из-под блюда, он пробежался по тексту, написанному магическим пером, и лишь усмехнулся. «Следующего подам с соусом, как смешная шутка». Подняв крышку, наследник замер, видя перед собой то, что представляло собой блюдо, отшатнулся, отбросив от себя металлическую крышку. Его растерянность продолжалась недолго. Отворив двери, он вышел и крикнул слугам, собравшимся помочь ему одеться, и страже, стоящей на посту: «Немедленно мага в мои покои, найдите Эльвиру, сейчас же». Проснувшись ранним утром чуть позже рассвета, я довольно потянулся и посмотрел, что мне мешает. Это оказалась спящая Эдита, устроившая голову у меня на груди и сейчас, просыпаясь, сонно моргает своими большими голубыми глазами. «Эш, ты вчера не рассказал мне сказку», — пробормотала она. «Твоя мать снова будет ругаться, что ты сбежала ко мне из личных покоев, а ты меня не дождалась и уснула. Кто здесь плохая принцесса?» Весело улыбнувшись, схватил Эдиту и принялся щекотать. Звонко смеясь, чернокрылая принцесса пыталась выбраться, но у нее это не получалось. Все это продолжалось до тех пор, пока она не начала икать. Отпустив ее, предложил ей воду из кубка и ушел приводить себя в порядок в туалетную комнату, где, быстро закончив свои дела, ушел умываться. Сестра же сначала заглянула, проверяя, что я не смотрю в ее сторону, а после быстро забежала в туалет. «Леди Ди, ты прочитала книгу, что я тебе дал? Невежливо беспокоить даму во время туалета», — отозвалась она и вышла. «Это были сказки, а я уже взрослая для них. Никто и никогда не будет слишком взрослым для сказок, а ты стала слишком умной для своих 12 лет. Откуда ты взял Леди Ди?» «Придумал. Леди – это юная девушка, не связанная узами брака, в отличие от дамы, а Ди – сокращение твоего имени. Так что, Леди Ди, не желаешь ли ты сейчас позавтракать? Вынуждена отказаться, мне нужно вернуться», — грустно протянула принцесса. «Только не забудь одеться, а то опять шокируешь всех», — посоветовал сестре. «А я не», — неуверенно пробормотала она, а после посмотрела в зеркало и лишь фыркнула. «Ты опять меня раздел меня. Не имей привычки забираться в постель в одежде. Не усложняй работу слугам». «Но они же слуги. Иногда я тебя не понимаю, брат». Пожала она плечами и направилась к выходу, обернувшись, весело добавила: «Но этим ты нравишься мне куда больше старших сестер и глупого брата». Однако не успела принцесса одеться, как прибыла ее сестра, без стука войдя ко мне, одним лишь взглядом приказала ей следовать за собой. Уже выходя, она смерила меня презрительным взглядом, хотя по эмоциям я чувствовал, что от нее несет страхом и ужасом. «Если снова увижу синяки у Эдиты, кому-то придется заплатить», — между делом заметил я, установив мысленную связь, заставляя ее замереть. «Рада, что ты беспокоишься о состоянии моей сестры, Эшерион. Даже мысли Калерии Черный Снег были выкрашены в такие разные эмоциональные тона. Прости за беспокойство, в следующий раз стучись. Где твои манеры, дорогая сестра?» — заметил ей со слабым кивком, разорвав мысленную связь. «Ты не в курсе, что случилось?» «А что случилось?» — скоро узнаешь». Многозначительно улыбнулась она, убрав руку с запястья Эдиты, взяла за руку. «Пойдем, сестра. Мама испугалась твоего исчезновения. Встретимся, Эдита», — подмигнул младшей сестре. Однако чернокрылая только кивнула мне без лишних эмоций и была уведена старшей сестрой из моих покоев. А вот Калерия даже закрыла за собой двери. Прекрасное отношение у них между собой. А Эдита в этом нисколько не виновата. Как ребенок может быть виновным в грехах своих родителей? Утро в императорском дворце началось с того, что кто-то убил фаворитку наследника короны империи и приготовил из ее нерожденного ребенка завтрак для принца. Хорошая у кого-то фантазия для мести. До обеда у меня было свободное время, что я занял самостоятельным изучением библиотечных полок и поиском фактов по драконьей крови, особенностью императорской династии. Изучения ни к чему не приводили, мне попадались книги, где содержалось описание ядов, не действующих на семью. Старые и страшные легенды, являющиеся не более чем слухами, про проявляющиеся драконьи особенности у некоторых носителей драконьей крови. А старинные легенды о крови дракона, что течет по венам императорской семьи, заметил Малграф. «Эш, ты знаешь, что вызываешь подозрения своими действиями. Кого убили на этот раз?» Не отрываясь от книги, неопределенно махнул рукой. «По дворцу уже ходят разные слухи, а я всегда держусь в стороне от подобного. Это не никому не ново. Возможно, я многого просто не знаю, но это жутко даже для меня. Приготовить из нерожденного ребенка завтрак. Не переживай, Малграф Дикий, это скоро кончится. Эш, я просил не называть меня так. Слышал о турнире?» «Да, турнир воительниц, устраиваемый Кристофом. Довольно интересное зрелище. Кажется, я здесь слишком долго». Услышав полуденный колокол, поставил закладку и захлопнул книгу. «Пора на обед. Встретимся на большой дворцовой арене», — кивнул Малграф, двинувшись между книжных полок. Учитывая суматоху, девушку уже нашли, ее звали Эльвира Ринг, дочь одного из барона с Востока. Жаль, конечно, хотя в целом мне уже просто безразлично. Ровно до тех пор, пока все это не касается меня и моих близких, коих даже во дворце можно пересчитать по пальцам одной руки. Ладно, если завтрак во дворце был делом сугубо личным, как в принципе и ужин, то вот обед всегда проходил в малом зале исключительно для императорской семьи. Такая традиция была введена еще первым императором, и никто за века не решился ее отменить. А вот нарушать традицию без достойных причин не советовалось. Подходя к малому залу, я почувствовал, как моего разума коснулись ментальным щупом, а на это я ответил быстрым болезненным ударом, только уничтожая защиту противника и не касаясь его даже самых поверхностных мыслей. «Эшерион, вот и ты!» — тепло улыбнулась мне мать, сидя на четвертой по левую руку от отца. «Садись». Заняв место напротив, устроившись рядом с болезненно морщащимся Кристофом, потирающим голову, после чего тепло улыбнулся Эдите, сидевшей предпоследней напротив. Император, посмотрев на нас, только кивнул и первым взялся за суп. Стоило отметить, что сегодня не подавали жареного мяса. Овальный императорский обеденный стол всегда имел 20 мест. При этом император всегда сидел в его главе. По правую руку от императора всегда сидели сыновья и внуки по старшинству, а по левую — жены и дочери. Сейчас же за столом было занято 4 места справа и 8 мест слева от императора, при этом между женами и принцессами пустовало 2 места для принцесс, для которых были приготовлены приборы, но никто к ним не притронется. Жаль, сегодня на столе нет жареного мяса, — внутренне посмеиваясь, что ощущалось мной, — проговорил Кристоф. «Слышал, среди альтов не приветствуется использовать в еде мясо», — ответил ему Вильям, — «зато в постели неприхотливы». «Вильям, Кристоф, я не хочу слышать ваши перебирания по поводу случившегося за столом», — проговорила Инесса, первая жена императора. «Проявите хоть немного сочувствия к своему старшему брату». «Дарнир, куда ты?» «Простите», — поднялся из-за стола первый принц с посеревшим лицом, так и не притронувшись к еде. «Я не голоден». «Ступай, постарайся отдохнуть до совета», — кивнул ему отец. Кивнув, наследник покинул зал, а обед же тем временем продолжился. При этом я ловил на себе взгляд Глории Рошаль, второй жены императора и матери Эдиты и Калерии. Интересно, что же ищет Эшерион в своих прогулках по ночам? Может, симпатичную гостью или очередную жертву? Хотя Эшерион у нас все еще маленький мальчик. По крайней мере, мальчик знает, кто и кого трахает в этом дворце, — ответил на укол в свой адрес. «А легкодоступные девушки вызывают опасения, можно получить приставку «огрызок» к своему имени. Милена, Третья и старшая из принцесс только весело рассмеялась над не самой приличной шуткой, случившейся с одним из принцев далекого прошлого, славящегося своими сексуальными похождениями. В ответ ее мать Глория прокашлялась, девушке пришлось замолчать и скромно потупившись уткнуться в тарелку. «Хватит лишних разговоров», – тихо проговорил отец. После его слов с ним говорили лишь жены, говорили в основном о различных приемах и встречах с различными дворянами, что должны будут прибыть во дворец в ближайшее время. Между женами тоже было противостояние, но не столь явное, но гораздо более опасное. После обеда прогулявшись по дворцу, отметив, что тайная стража перекрыла полностью несколько проходов неподалеку от места убийства и, наконец, забрала тело девушки, прибыв по тайным ходам на большую арену, устроился на одном из балконов, откуда открывался вид на арену и просто отмечал тех, кто сегодня пришел. Эта арена имеет историю, у нее есть и название – Арена Близнецов. Кажется, это была 14-я или 15-я династия императоров, где случилось так, что старшими наследниками оказались братья-близнецы, и ни один из них не хотел уступать другому. Они сражались здесь и оба погибли. Глупость, позволившая другим наследникам занять престол. Арену тем временем начали наполнять гости, молодые наследники дворянских домов, родители которых трудились на благо империи во дворце, и многие другие, кто пришли просто посмотреть на состязание. Наконец появился Крестов в дорогих одеждах, шитых золотом и камнями, прочитав речь о том, что сильные женщины тоже служат, проливая свою кровь на благо империи наравне с мужчинами. Собравшиеся гости ему рукоплескали, а я даже не стал вслушиваться в речь. «Неплохое состязание, жаль, магов не пригласили», — заметил Малграф, появившись за моей спиной. «Все стало бы гораздо веселее». «Веселее», — согласился с учителем, «но Крестов далеко не глуп, чтобы приводить сюда столько магов. Слишком уж неопределенная вы сила, чтобы суметь заручиться поддержкой. Однако во всем этом есть какая-то неправильность», — задумчиво проговорил Малграф. «Посмотри, благородные женщины сражаются на арене на потеху благородной публики. Это называется застоем. Когда у страны нет стимула для дальнейшего развития, подобное происходит часто. Если раньше, когда империя усиливала свое влияние, захватывая южные, восточные, западные и северные земли, принцы и принцессы гибли в битвах, то сейчас они умирают от стилета в сердце. Считаешь, империи нужна война? Нет, не война. Хоть война и самый простой способ разогнать по полям сражений этих вот юнцов, дав выход их застоявшимся силам, которые сейчас некуда приложить, кроме плетения интриг. Нужно что-то грандиозное, как, скажем, открытие южных островов 20-м императором. А дальше будет только хуже. В твоих словах есть мудрое зерно. Ах да, чуть не забыл. Капитан просил тебе передать. Вытащив из кармана запечатанный печатью конверт, боевой маг передал его мне. Вскрыв его, я обнаружил в послании только два слова: «Спасибо, отплачу». После чего улыбнулся и сжег письмо магическим огнем. «Смотри, что-то странное с этими двумя», — привлек мое внимание Малграф к происходящему на арене. В этот момент на арену ступили две воительницы примерно 20 лет, облаченные в броню. Светловолосая северянка была вооружена мечом и щитом. Черноволосая воительница с ярким южным загаром сжимала в руках меч и длинное копье, на вершине которого был герб «Черное солнце», герцогского дома Мальт. «Бейтесь», — бросил Крестов, наблюдая за боем лишь украдкой, видя разговор с прелестной юной девой. А воительницы тем временем сошлись, прекрасно орудуя копьем. Южанка не давала приблизиться воительнице с севера, закрывающейся щитом. При этом они буквально танцевали по песку арены, пытаясь осторожными ударами обнаружить брешь в обороне противника. Миг и промахнувшись ударом копья, южанка сделала лишний шаг, и ее копье оказалось к песку площадки арены, а северянка сумела отрубить большую часть, заставив упасть герб. Однако бой на этом не закончился, как оказалось, копье только сдерживало ее. Она решительно пошла в атаку и благодаря более легким доспехам и отсутствию щита, начала теснить северянку, находя уязвимые места в обороне и даже несколько раз ранить. Северная воительница, отступив, отбросила щит, бросилась на противницу. Несколько раз мечи столкнулись в жестком блоке, позволяя воительницам отвесить друг другу несколько ударов в ближнем бою. Быстро спустившись вниз с балкона, я оказался ближе к сражающимся воительницам и принялся искать, откуда идет вмешательство. Бой между тем подходил к концу. Получив несколько ранений, воительницы осыпали друг друга градом ударов, но меч в руках северянки не выдержал удара и сломался, и изогнутый меч, разрубив броню, ударил по плечу. Со стоном упав на песок, северянка поползла к оставленному щиту, но из-за потери крови быстро растеряла оставшиеся силы. «Смерть!» — крикнул кто-то высоким голосом, а за ним начали скандировать и остальные. «Смерть! Смерть! Смерть!» Южанка растерялась и принялась искать взглядом поддержки и обратила свой взор на третьего принца Кристофа, на что он лишь улыбнулся, остановив взмахом руки гвалт толпы, приказал: «Смерть!» Толпа снова подхватила этот клич, и южанка двинулась к противнице. Широкий замах меча над шеей противницы, а затем, разрезая воздух, лезвие меча устремилось вниз и неожиданно для всех рассыпалось металлической пылью, а затем смолкло. Они увидели меня на верхних ступенях арены, испускающего волны ментального страха, от которого до сих пор не придумали иной защиты, кроме тренированного разума. Неспешно спускаясь по ступеням в гулкой тишине, я ступил на песок арены, подойдя к раненой северянке, наложил на ней целительские чары, после чего наложил их и на южанку. Это был прекрасный бой. Спасибо за чудесное зрелище. А сейчас целители исцелят ваши раны. Махнув рукой, подозвал несколько слуг, подбежали с носилками и унесли раненых воительниц, причем проделали это с завидной прытью, стараясь убраться от меня как можно дальше. Выйдя на центр арены, я посмотрел на обмерших зрителей и убрал ментальное давление, после чего повернулся вокруг себя и посмотрел на принца. «Почему честные воины империи должны умирать на вашу потеху? Скажите мне, чем их жизни хуже или лучше ваших?» Взяв паузу, я осматривался по сторонам, выискивая взглядом хоть кого-то, кто может мне возразить, но получил в ответ лишь гробовую тишину и испуганные взгляды. «Почему же в ответ я слышу тишину? Хорошо, вы хотите смерти, дайте мне того, кто желает умереть, а может мне выбрать самому?» Недовольно оскалился я, чувствуя, как во мне разгорается ярость. «Тогда я выберу сам. Третий принц, Кристоф, что скажете, жизнь или смерть?» Над моей левой рукой начало разгораться черное пламя, становясь с каждым разом все больше и больше, даже первые ряды почувствовали его нестерпимый жар и дрогнули. «Жизнь или смерть третьему принцу?» — повторил, зажигая второе пламя над правой рукой, смотря на Кристофа. «Почему я ничего не слышу? Где же ваше мнение, что звучало здесь недавно?» Однако в ответ мне тоже последовала тишина. Вздохнув, я затушил пламя, так как уже не мог его больше усиливать, без страха потерять контроль, а после тихо проговорил: «Турнир окончен, все вон». Ряды зрителей дрогнули, но никто не рискнул уйти первым, бросая взгляды на третьего принца. Вон недоумки. А после этого началась давка, благородные дамы и господа бросились к выходам с арены, причем принц был в числе первых, кто покинул арену. Лишь рыцари черного дракона не шевельнулись, оставаясь на своих местах. «Не боишься, что тебе это припомнит?» — спросил Малграф, спустившись на арену. «Словно это первый раз, когда останавливаю это безумие», — проговорил и, склонившись, зачерпнул горсть песка, а после разровнял его большим пальцем ладони, повернувшись к учителю. «Великие королевства, императоры, все они стали подобными песку, разносимому ветрами безжалостного времени. Нас это тоже ждет, кого-то рано, а кого-то поздно». Подбросил песок в воздух, я посмотрел, как его разнесло порывом ветра. «Все, что мы оставить, это лишь память в умах наших потомков, но можем выбрать, какая это будет память. Идем, Мал, нас ждет тренировка». «Да, юный и мудрый принц», — кивнул он без улыбки. «Мне не нужна ни эта власть, ни эта война. Время рассудит, кто достоин памяти, а кто забвения». Войдя в покои своего сына, принца Кристофа, Клэр огляделась по сторонам и, наконец, посмотрела на него тяжелым взглядом. Прекрасная женщина лет 30, нисколько не потерявшая в замужестве и рождении детей природной красоты, только внимательный взгляд мог определить, что Клэр является полуальтом, что отрицалось второй императрицей с момента брака. Разумеется, часть этой красоты досталась и ей сыну, чем он и пользовался, особенно для привлечения внимания противоположного пола. «Ты понимаешь, что сделал сегодня, Кристоф?» «А что я сделал?» «Был турнир, который испортил Эшерион», — процедил он сквозь зубы. «Ты ничего не понял», — ударила ментальным хлыстом Клэр, отчего ее сын тихо прорычал от боли и ничком упал на пол от боли, пытаясь блокировать воздействие своей матери. «Сколько раз мне тебе объяснять, что наши способности нельзя демонстрировать? Ты хочешь, чтобы к тебе приставили учителя, что будет следить за тобой? «Хватит меня», с завидным трудом поднявшись на ноги Кристоф, сделала шаг к матери, и тут же получил звонкую пощечину. «Эшерион тебе ясно показал сегодня, что у тебя нет союзников среди приближенных», никто из них не крикнул «Жизнь». «Ты смотрела и не помогла?» «Да, я наблюдала за ходом турнира», ответила Клэр, развернулась и опустилась в кресло, чтобы налить себе из кувшина в кубок вина и пригубить. «Тебе нельзя считать Эшериона глупцом. Когда он на свое 15-летие заявил о том, что отказывается от претензий на престол, очень многие вздохнули с облегчением. Даже я вздохнула, потому что знаю, что этот мальчишка гораздо хитрее, чем пытается казаться. Ты знаешь про ночной пожар этой ночью?» «Какой пожар?» – непонимающе переспросил принц, держа ментальный удар матери. «Сегодня ночью группа заговорщиков попыталась похитить семьи командира императорских рыцарей Черного Дракона, однако ничего не получилось. Их ждали, а после этого запылали поместья тех, кто участвовал в этом. Почему ты думаешь, что здесь замешан Эшерион? А потому что это мог быть только он. Ты забыл, что он сказал на обеде. Он знает, кто и с кем спит во дворце, а в постели даже самые тайные замыслы становятся явными, нужно лишь приложить немного усилий. Даже если и так, что такого в Эшерионе?» Опустив руки на подлокотники, посмотрел Кристоф в глаза матери, но тут же отступил и схватился за голову. «А ты знал, что его до 15-летия поддерживало абсолютное большинство дворянских домов? Благодаря его магическому дару ему симпатизировало множество магов?» Поднявшись, склонилась Клэр к своему сыну и повторно отвесила пощечину. «Запомни, если с его матерью или им что-то случится, северные королевства разорвут с нами все дипломатические договоры. Забудь о мести, он скоро покинет дворец. Доброй ночи, сынок». Погладив его по голове, Клэр грустно улыбнулась и покинула его покой. Некоторое время, пролежав на полу, он с трудом сел на кресло. «Когда-нибудь ты заплатишь за эту боль, а пока платить придется другой», — пробормотал Кристоф и утер кровь из разбитой губы, а затем гулко засмеялся. Успокоившись, он мысленным приказом вызвал молодую девушку, показавшуюся из тайного прохода, пройдясь по комнате походкой куклы. Она подошла к кровати и легла на нее грудью. Подойдя к ней сзади, он задрал ей платье и с силой вошел в нее, довольно улыбнувшись от ощущений. Глава 3. День Мильюс. Гуляя по тайным проходам дворцового комплекса, я протискивался в щели, собирая на себя паутину и грязь, между делом находя останки людей, когда-то забредших сюда. Рядом с ними порой находились различные книги и драгоценности, ну и золото. Все уровни императорского дворца были построены в разные времена, по ним можно было судить о том, что происходило в то время. Например, стены 5-го подземного уровня оплавлены магическим огнем. Тогда еще в императорской семье было много магов, сильных магов, способных на равных противостоять совету башен, а башни были построены задолго до империи. Сами же башни магов подчиняются империи большей частностью номинально, являясь отдельной силой. При императоре всегда есть придворный маг, избираемый советом. Сейчас это старик Блейдзерк, что почти не выходит из восточной башни, появляясь только на торжествах, где обязан присутствовать, сопровождая императора. С трудом провернув проржавевший рычаг, я выдавил дверь и вышел на площадку узкой извивающейся лестницы и, вернув дверь в прежнее положение, осмотрелся. Так, а вот это уже интересно, сейчас я нахожусь под восточной башней и ступени уходят вниз. Здесь необычно сухо и чувствуется, что есть приток свежего воздуха откуда-то снизу. Надо проверить, куда он ведет, а после запечатать. Мне совсем не нравится то, что во дворце имеются тайные ходы, доступные посторонним. Хоть я их и запечатываю при нахождении, но дворцовый комплекс огромен. Спускаясь по ступеням, в этот раз я не ощутил той странной магии, что ощущал в прошлый раз на 7-м уровне под центром дворца. При этом отсутствовала пыль на ступенях, что говорило о том, что здесь кто-то часто ходит. Спустившись еще на несколько витков ниже, достигнув по ощущениям 7-го подземного уровня, я почувствовал, что кто-то близко начал использовать магию смерти. Этому умению научил меня Малграф, как в принципе и тому, как чувствовать эмоции, а также их скрывать. Потушив светляк, я спустился по ступеням и прошел через арку двери, чтобы найти источник света в одном из проходов, куда и направился, сжав в руке рукоять короткого меча. Войдя, я осмотрелся и обнаружил заклинательный стол с лежащим на нем скелетом, возле которого обнаружил молодую девушку, одетую в черные одежды, старательно рассматривающую кости. «Не знал, что ты увлекаешься некромантией, Алуэн». В следующий момент девушка резко подняла на меня взгляд и тут же метнула огненный шар в меня, но встретил на пути магический щит, лизнув его волной пламени, опал несколькими искрами на каменный пол. «Эшерион», нервно посмотрела на меня девушка-маг. «Ладно, не буду считать это покушением на свою жизнь. Мне больше интересно, почему известная целительница изучает магию смерти?» Спокойно приблизился я к заклинательному столу. «Что ты изучаешь?» «Влияние магии смерти на ткани тела. Я пытаюсь искать иные способы для лечения», нервно покусывая губы, ответила она. «Принц, я, может, вы не помните, но 20 лет назад по империи прокатилась эпидемия, унесшая множество жизней. Да, я знаю, она унесла жизнь твоей матери. Ты же знаешь, что с тобой будет, если кто-то узнает об этом. Принц, милый принц, прошу, не губите», упала она передо мной на колени, стараясь схватить мои руки. «Умоляю, я брошу это занятие, но за это убьют не только меня, но и мой отец пострадает. Молю, встань», сухо произнес я в ответ. «Да, мой принц», выпрямилась она и замерла, опустив взгляд в пол. «Успокойся. Помимо имперских законов, касательно некромантов, есть внутренние распоряжения внутри башен, где вам разрешено использовать тела преступников для своих изысканий». «Нет, мой принц, все тела, что есть, я нашла в этих подземельях. Здесь есть даже дикая нежить, которая лезет с 10-го подземного этажа». «10-го этажа, ты уверена?» «Да, мне пришлось запечатывать несколько проходов, когда я нашла это подземелье, один из входов в которое находится в моей комнате. Здесь бродило много нежити, так что мне пришлось упокоить ее», более спокойно проговорила она. «Знаете, что самое страшное? На нижних уровнях много дикой нежити детей. Слышала про зал торжества чистой крови? Немного. Мне кажется, где-то неподалеку от императорской сокровищницы». «Нет, это один из залов внутри ее. Там проходит ритуал пяти зим, где дети императоров кушают яд, способный убить человека, не имеющего драконьей крови. Если ребенок умирает, его сбрасывают в бездну забвения посреди комнаты. За свою жизнь я был там трижды. Это ужасно. Такова одна из традиций императорской семьи. Слишком сильно наши предки ратовали за чистоту крови династии. Однако теперь ты знаешь, что бездна имеет дно. Что вы сделаете, принц? Мне интересны твои исследования. Да и не похоже ты на магов крови, что пытают и мучают, доставляя своим жертвам жуткие страдания перед смертью, чтобы обратить их в жестоких измененных тварей, жаждущих только смерти всему живому. Значит, вы хотите, чтобы я вам служила? А ты умна, да я бы хотел, чтобы ты кое-что сделала и кое-за-кем присмотрела. Как ты уже знаешь, скоро я покину дворец, чего желают очень многие. Принц, прошу, не уезжайте, вы же знаете, что только ваше присутствие. Я знаю, Алуэн, слишком хорошо знаю, что начнется после моего отъезда. Поэтому и могу попросить только тебя, так сказать, в обмен. Отец стар, его наследники напротив молоды, а перед ними такая красивая корона, дающая безграничную власть. Вот только они так до конца и не понимают, какую ответственность они пытаются взять вместе с короной, а она так тяжела. Это шантаж. Да, прости, я знаю, как это выглядит, но мне больше ни к кому обратиться за помощью. Вы можете рассказать мне о том, что мне нужно сделать? Сначала магические контракты о неразглашении, слишком уж неприятную правду тебе предстоит узнать. Как скажете, мой принц, покорно согласилась девушка-маг. Надеюсь, вы мне отплатите за оказанную помощь. Не сомневайся, я знаю многое из того, чего не знают светлые умы магов. А для тебя подобные знания могут стать полезными в твоих исследованиях. Не твоя магия меня испугала в тот раз, слишком уж ты труслива, чтобы использовать такое. Осторожно войдя в личные покои императора, Эйруэн пробежала взглядом по полке над камином и, подойдя, сняла с ней горшок с кустиком с тонкими ветвями, усыпанные мелкими белыми листьями с зелеными прожилками, и переставила его в тенистый угол. «Снежные цветы не любят тепло», — раздался хрипловатый низкий голос. «Да, Дарья, ты как всегда это забываешь. Удивительно, что этот куст все еще не погиб. Это был твой подарок, как я мог позволить ему погибнуть?» — проговорил император, сидя за столом. «Ты пришла поговорить. Эшерион скоро уйдет из дворца». «Да, мне это известно, он меня уже предупредил, и я попросил, чтобы он взял тебя с собой. Думаю, ты и сама не откажешься помочь своему единственному сыну. Он и твой сын. Да, он мой сын и принц империи, которому хватило разума отказаться от этой бессмысленной борьбы за престол. Как его отец, я никогда не отказывался от него. Если ты мне приказываешь, я подчинюсь. Эйруэн, прошу, не надо, устало произнес Дарий. И четвертая императрица несколько расслабилась. Ты гордая дочь Севера, которую принудили выйти за меня. Это было единственным выходом прекратить распри. Дарий, что происходит? Моя болезнь сжигает меня. Поднявшись, подошел император к окну и тихо проговорил. Мои наследники знают это и ждут, чтобы на меня быстрее надели похоронный балахон и уложили в усы пальницу императорской семьи. Смена власти всегда проходит именно так, а я никогда не думал, что подобное случится. Повернувшись в полоборота, проговорил Дарий, моя память хранит в себе, какими они были в детстве, но сейчас я не узнаю в них своих детей. Некоторые из них с удовольствием вонзили бы мне нож в сердце темной ночью. Как могут дети желать смерти своим родителям? Разве имперская семья не всегда была такой? Спокойно спросила Эйруэн, подойдя к креслу напротив стола, и взялась за спинку руками. Может, дело в том, что у твоего отца было лишь два сына, которые никогда не делили корону между собой. Горько это признавать, но ты права, Эйруэн, устало ответил Дарий, и медленно подойдя к своему креслу тяжело в него сел. Мне будет не хватать редких споров с Эшерионом долгими зимними вечерами. Что ты дашь Эшериону? Он отправится на границу. Не волнуйся, я позаботился об этом. Без помощи он не останется. Кивнув, императрица направилась к выходу из личных покоев, когда ее догнал тихий вопрос императора. Ты когда-нибудь любила меня, Эйруэн? У нас прекрасный сын, Дарий. Ответила ему жена и покинула покои, тихо прикрыв за собой двери. Этого и следовало ожидать. Тихо произнес император и прикрыл глаза ладонью, как можно полюбить того, кто не знает, как любить. Выбравшись из подземелья только ранним утром, я с трудом тащил плащ по коридору, в котором лежали золото и драгоценности, добытые на седьмом уровне. Правда, для этого потребовалось вести настоящий бой с нежитью, но с этим я прекрасно справился. Принц Эшерион, неожиданно окликнули меня, посмотрев по сторонам. Я быстро прошелся взглядом по стенам в поисках тайного хода, а потом посмотрел на плащ, что сейчас исполнял функцию мешка и лишь угрюмо посмотрел на приближающуюся девушку. Принц, остановилась северянка возле меня и приложила руку к груди. «Поговорим в моем кабинете», — спокойно проговорил я и поволок дальше свой хабар, не обращая внимания на любопытные взгляды слуг. «Как скажете, вам помощь?» — осторожно спросила светловолосая девушка, следуя за мной, держась немного сбоку. «Нет, спасибо». Молча таща гремящий плащ по полу, я, наконец, дошел до своих покоев и затащил его внутрь, чтобы подтащить к сундуку и оставить. Девушка, сложив руки по швам, вытянулась по струнке возле двери, терпеливо ожидая, пока я не закончу свои дела, лишь преследуя меня взглядом.